воскресшего Иисуса Христа двум ученикам на пути в Эммаус. К вечеру того дня, когда Иисус Христос воскрес, и явился Марии Магдалине, Марии Яковлевой и Петру, двое учеников Христовых из числа 70, Клеопа и Лука, шли из Иерусалима в селение Эммаус. Эммаус находился в верстах 10 от Иерусалима. Дорогой они разговаривали между собою о всех событиях, которые произошли в последние дни в Иерусалиме, о страданиях и смерти Спасителя. Когда же они рассуждали о всем случившемся, сам Иисус Христос приблизился к ним и шел рядом с ними. Но что-то словно удерживало глаза их так, что они не узнавали Его. Иисус Христос сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и отчего вы так печальны?» Один из них, Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о том, что произошло в нем в эти дни?» Иисус Христос сказал им: «О чем?» Они отвечали ему о том, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения насмерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. И вот уже третий день сегодня, как это произошло. Но некоторые наши женщины изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И, возвратившись, рассказывали, что они видели ангелов, которые говорят, что он жив. Тогда некоторые из нас пошли ко гробу и нашли все так, как говорили женщины, но его не видели. Тогда Иисус Христос сказал им: «О несмысленные и медлительные, нечуткие сердцем на то, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И стал он, начиная от Моисея, изъяснять им из всех пророков, сказанное о нем во всем Писании». Ученики дивились, все становилось для них ясным. Так в разговоре они подошли к Эммаусу. Иисус Христос показал вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Иисус Христос остался с ними и вошел в дом. Когда же он возлежал с ними за столом, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Иисуса Христа. Но он стал невидим для них. Таково было четвертое явление воскресшего Христа. Клеопа же и Лука в великой радости стали говорить друг другу: «Не горело ли радостью в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» После этого они тотчас встали из-за стола и, несмотря на позднее время, пошли назад в Иерусалим к ученикам. Возвратившись в Иерусалим, они вошли в дом, где собрались все апостолы и другие, бывшие с ними, кроме апостола Фомы. Все они радостно встретили Клеопу и Луку и говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону Петру. А Клеоп и Лука рассказывали, в свою очередь, о происшедшем с ними на пути в Эммаус, как сам Господь шел с ними и беседовал, и как он был узнан ими в преломлении хлеба.